Два корабля сражались с эскадрой, но видно зазря. Их флагман был меток, стреляя в упор. И один из героев открыл Кингстон. Вода флынула в трюмы, как в страшном кино. И через мгновенье брик приняло дно. Без козырки с голов у всех, кто их знал. Лишь на выжившем судне боцман шептал: «Измена! Я слышу треск костра в аду, измена! Не забуду и найду, в живых останусь и убью всех тех, кто смерть дал кораблю. Измена! Тысяча чертей!» Каким-то чудом, но уйти удалось. Прорваться, пробиться по трубам насквозь, пробитой кормой, покореженным дном, разорванным парусом, рваным бортом. А над палубой в комнате после огня гордо реяло знамя победного дня. И лишь боцман на кубрике, считая часы, повторял заведенно, кусая усы: «Измена! Я слышу треск костра в аду, измена! Не забуду и найду, в живых останусь и убью всех тех, кто смерть дал кораблю, измена! Тысяча чертей!» Пристани в свете луны их встретил порт затаившейся тьмы, разрядившийся залпом орудийных фанфар. И над палубой властвовать начал пожар. И пока все решали, что делать скорей, брик наполнился грудою мертвых людей. Последний корабль, прощаясь, сгорал. И лишь боцман последний свой миг прошептал: «Измена! Я слышу треск костра в аду, измена! Не забуду и найду, в живых останусь и убью всех тех, кто смерть дал кораблю. Тысяча чертей — это измена!